Пятница, 31 октября 2003 года. Вечер пятницы. Да еще Хэллоуин. Все бары в городе были переполнены. В чеширском гербе я пила сидр, потом водку. Как-то ухитрилась потерять Клэр, Луизу и Сильвию, зато познакомилась с Келли. Оказывается, мы ходили в одну школу. Это надо же. Правда, она меня помнила, а я ее нет. Да, какая нафиг разница. Келли была такая прикольная. Изображала ведьму, только без помела. Оранжевые колготки в полоску и черный парик, а я нарядилась невестой сатаны, нацепила ярко-алое шелковое платье и вишневые атласные туфельки, и они, между прочим, стоили еще дороже, чем платье. В общем, полный отпад. Меня даже несколько раз пытались облапать. Бар постепенно опустел. Кто помчался на ночной автобус, кто на такси, а остальные поплелись из центра пешком по морозу. Ну, а мы с Келли отправились в Ривер-бар. Единственное место, куда нас могли еще пустить. «В этом платье, Кэтрин, ты точно кого-нибудь подцепишь», — пробормотала Келли, стуча зубами. «Да уж, хотелось бы». «Знаешь, сколько я за него заплатила?» «А как ты думаешь, там будет на кого глаз положить?» — спросила Келли с надеждой, глядя на крайне малоперспективную очередь. «Сомневаюсь. А тебе-то что? Ты же сказала, что с тебя хватит? Больше никаких мужиков?» «Это если по-серьезному. Но с кем-нибудь по-быстрому замутить я всегда готова». Стояла жуткая холодина, да еще начало моросить. Ветер разносил по улице запахи праздничной ночи, раздувал вокруг моих коленей алую юбку. Я даже протрезвела от стужи и плотнее запахнула на груди тонкий жакет. Мы резво направились ко входу для особо важных клиентов. Я немного отстала. Захотелось послать к черту этот бар и рвануть домой. Но тут я увидела, что Келли уже пропустили внутрь и бросилась догонять. И наткнулась на высокое препятствие в темно-сером костюме. Я подняла голову и встретила взгляд невероятно синих глаз, над которыми топорщился ежик белокурых волос. Вот это экземпляр! С таким и спорить не хочется. Хочется сразу сказать «да». «Минутку, мисс», — сказал он, загораживая мне дорогу рукой. Он выглядел не таким качком и громилой, как двое остальных вышибал, но все равно был гораздо выше меня. И улыбка у него была клевая. «А в чем дело?» — с натужным недоумением спросила я. «Мне надо в бар, у меня там подружка». Он немного помешкал, задержав взгляд на моем лице на секунду дольше, чем следовало бы. «Конечно», — сказал он наконец. «Проходите, только... только что?» Он бросил взгляд на вышибал у второй двери, с трудом сдерживающих напор толпы подростков в полной боевой раскраске, которые отчаянно пытались пробраться внутрь. «Просто я на секунду не поверил своей удаче», — нашелся он. «Вот нахал!» Я постаралась улыбнуться как можно высокомернее. «Что? Такая неудачная ночка выдалась?» «Просто я обожаю красные платья», — сказал он мечтательно. «Не думаю, что мое вам подойдет». Он рассмеялся и откинул в бок бархатный шнур, пропуская меня. Я направилась в гардероб, спиной чувствуя его взгляд. Сдала свой жакет, оглянулась, ну, конечно, стоит у входа, не сводит с меня синий глаз. Улыбнувшись ему, я поднялась по ступенькам в бар. «Ура! Жизнь продолжается! Теперь снова можно танцевать до упаду, хохотать до изнеможения, пить коктейли и обсуждать всех подряд со своей новой подружкой. Мое красное платье поможет мне познакомиться с каким-нибудь классным чувачком. И если повезет, даже перепихнуться. Если, конечно, удастся найти укромный уголок».